Милена не прекращала атаковать. Пусть мужчина слаб, пусть он неумело фехтует, но нельзя дать ему возможность еще раз атаковать кого-либо с помощью магии. Марика бросилась на полулежащую цель, готовясь ударить его одним кинжалом со стороны спины, а другим, в грудину, снизу вверх, чтобы острие кинжала пробило сердце. В каком бы состоянии ни были ее сестры, сейчас самое главное – выполнить задание и убить цель. Для этого она и сблизилась с противником, а в следующую секунду поняла, что ее правая, опорная нога взорвалась потоком боли. Теряя равновесие, девушка поняла, что цель ударил ее под колено здоровой ногой. Ничего страшного, никаких травм, только потеря равновесия, с которой она справляется, упершись кинжалами в пол. Сейчас она оттолкнется и вонзит кинжалы в его тело, а потом заберет сестер и унесет отсюда подальше. Посредник излечит их. Они ведь его ценные скрытники. То, что произошло здесь, не провал. Просто цель оказалась не той, на которую нужно отправлять неодаренных убийц гарпий. Прокручивание этой мысли не заняло много времени. Поэтому девушка, напрягая обе руки, чтобы восстановить вертикальное положение, подняла взгляд на противника, готовясь к продолжению сражения с целью. Однако, несмотря на то, что противник ничего не предпринимал из того, чтобы она не смогла отразить, неведомая сила, пришедшая со стороны входной двери, отбросила девушку от цели, приложив спиной об стену. Боль от пострадавшего затылка брызнула искрами в глазах, на момент заставляя ее потерять ориентацию в пространстве. Она почувствовала, как по телу пробежала легкая волна тепла, значит, ее магическая броня больше не поддерживала скрыт. Девушка, тряхнув головой, прогоняла из нее шум. Предметы перед ней перестали плыть, в глазах пропало двоение. Но в то же время она обнаружила, что оба кинжала оказались в паре метров от нее. Вероятно, во время получения удара в лицо, она выронила их. Ну, ничего. Руки девушки перетекли к ней за спину, вынимая тонкий стилет, который она использовала для убийства бронированных целей. Тонкое жало эльфийского клинка как никогда лучше подходило под пробивание кольчуг и пластинчатых доспехов различных рыцарей. Оно и было создано для того, чтобы наносить удары в уязвимые места защиты тяжело бронированных противников. В этом-то и была причина провала. Цель оказался не столь медлительным, как ей говорил посредник, и магом, против которого простые гарпии бессильны. Но сдаваться девушка не собиралась. Она перехватила оружие поудобнее, не сводя взгляда с кое-как поднявшегося на ноги мужчины цели. Его правая нога фактически бездействовала, и он стоял, опираясь на рукоять своего меча, который использовал в качестве трости. В левой руке у него был зажат эльфийский клинок, которым он пытался ее резануть в начале сражения. Глаза мужчины продолжали источать зеленый свет, о котором говорят, что он связан с преисподней. Милена не была сильна в магических науках, да и знания о колдунах знала лишь поверхностные. Но от всего происходящего ее бросало в дрожь. Исходила от этого человека некая аура потусторонних сил, недоступных простым смертным. Пусть и магическим по своей природе созданием, вроде гарпий, девушка уже готовилась нанести удар, быстрый и беспощадный, используя состояние противника, как с характерным треньканьем тетивы, рядом с ней, оцарапав руку, в стену вонзилась стрела. «Только дернись!» — услышала она голос из-за спины цели. Тот, казалось, тоже удивился, когда обернулся и увидел рядом с телом поверженной им Марины двух своих спутниц, которые, как и их спутник-оборотень, должны были быть вообще-то околдованы посредником, дабы исключить вмешательство в убийство цели. По своей воле посредник бы никогда не разрушил заклятие, а значит, что произошло немыслимое. Хозяин мертв, а коли это в самом деле так, то... Девушка бросила на пол свой стилет и подняла вверх руки. «Я сдаюсь», — отчеканила она, смотря в глаза своей бывшей цели. Медленно, очень медленно зеленоватое свечение его глазниц начало терять свою яркость. Пара секунд, и на нее уже смотрят внимательные голубые глаза, такие же, как у эльфийки, что держит Милену на прицеле. Так цель — эльф, что понадобилось длинноухим в Муннезе. Нет, не эльф. Девушка точно видела, что его уши обычные, человеческие, даже не зверолюдские. Тогда что вообще происходит? Кто такой этот человек-маг неясной страшной природы, убить которого приказал посредник? «Ты что еще за хрень такая?» — поинтересовался у нее указанный мужчина, морщась от боли в ноге. «Милена», — представилась девушка, цепким взглядом отмечая, что спутница мужчины, зверолюдка-наемница по имени Леа, прикоснулась к находящейся в беспамятстве Марине, исцеляя ее раны желтым светом, в то время как оборотень, появившийся из конюшни, закончив связывать руки и ноги последней, уже обездвиживал с помощью каких-то тряпок Милану и Марику, которые тоже еще не пришли в сознание, но, в отличие от самой младшей гарпии, пострадали заметно меньше. «Вот твое имя вообще ни разу не проясняет, что происходит», — раздраженно произнес мужчина. Со стороны входа раздалось деликатное покашливание. Никем не замеченный, на входе в общую комнату появился, шагнув из коридора, высокий мужчина в дорожной рясе. Высокий, статный, с внимательным взглядом он единственным имеющимся у него глазом оглядел поле битвы, после чего нетерпеливо стукнул концом своего посоха по деревянным полам, вызвав легкое дрожание у всех, кто находился в комнате и при этом пребывал в сознании. «Я, Магус Кривой», — представился он басовито. «Кто из вас просил о встрече? И что тут, забери вас преисподняя, произошло?» Глава 11. А за появление внеочередной прады следует благодарить ниже указанных комрадов. Драук, Влад, Андрей Перла, Зараза, Раптор, Валера 1980, Цивли ГБГБГТБ, Пурвин, Павел Райтберг, Безликий, Серк 356, Александр Худиенко, Станислав Удалов, Тантос, Дмитрий Мальцев, Даниил Селезнев, Станислав Удалов, Альберт Рубцов, Алексей Абухов, Светлана Токтон, Зараза, Антон 252, Евгений, отдельное им авторское спасибо, и да пребудет с вами магия теней. Надо отдать должное, Магус Кривой внушал, выше меня на голову, явно не первой молодости человек оказался не сгорбленным, сутулиным, с дрожащими руками и челюстью магом, а крепким таким стариком, с седыми усами и бородой клинышком. Из-под капюшона его черной рясы на плечи спадали темные, чуть засаленные волосы, выглядящие так, словно он только что попал под дождь. Его левый глаз отсутствовал, я мог это видеть с помощью магического зрения, но в реальном мире присутствовала иллюзия затянутого катарактой глазного яблока. Резко выдающиеся скулы, цепкий взгляд, прямой нос с легкой горбинкой, он стоял перед нами, словно боец почетного караула у Кремля. Спина прямая, будто у него за шиворотом палка к позвоночнику привязана, плечи распрямленные вновь вызывают ассоциации с палкой. Хм, а у этого мужика точно за спиной нет креста, к которому тот привязан. Вроде бы не торчит. Одет он был в подобие рванины, которую я уже видел на бедных крестьянах и бродяжках в Муннезе, а в руках держал простой деревянный посох. Вот только последний, как и сам Магус, в магическом зрении выглядел как пылающий костер, источающий во все стороны магию. Вот только его серая оболочка тела оставалась глухой и непроницаемой, как у обычных людей, и магия внутри него горела, словно огонь в котле. «Мне повторить свой вопрос?» — грозно поинтересовался он. «Его все слышали», — заявил я, понимая, что как минимум для троих моих спутников я являюсь лицом, которое и должно вести диалог с надменным стариком-магом, решившего, что он может тут покомандовать. «Вы явились по моему зову, Магус, в мой дом, наемничья ночлежка», — бросил маг, даже не собираясь скрывать свое презрение. «А характер-то у него непростой, но, не надо так себя вести, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Да, этот мужик нам нужен, чтобы скрыть мою ауру, судя по тому, что от него ничего нельзя уловить до тех пор, пока он сам не решает применить магию. Владеет мужчина особо и маловероятно, что у личной магии. Но даже несмотря на то, что в его услугах я нуждаюсь, никакого желания допускать, чтобы на меня смотрели как на говно в собственном доме, у меня не имеется. Вопрос морального куколдизма для меня является неприемлемым, я же не комик с телеканала про письки-сиськи. Но вместе с тем, мой внутренний золотой ребенок буквально рвался наружу, чтобы на русском матерном полезть в бутылку и высказать ему все, что велит кипящее внутри меня дерьмо, которое едва ли не выбили эти четыре кинжалооборотистые шлю. Погодь, а они-то кто такие? Посмотрев на черноволосую дамочку, которая стояла слева от меня, до сих пор поднимая руки вверх и хлопая глазами, периодически поглядывая на своих обожженных подруг, я вдруг осознал, что даже не подозреваю, что тут вообще произошло. Кто они такие? Зачем вломились в мой дом? Почему решили меня прикончить? И, как апофеоз всего этого, хотелось бы знать, как эта знойная, чуть смугловатая молодая барышня, которой на вид едва ли 20 лет дашь, смогла быть невидимой для меня. Добровольно сдавшаяся в плен девушка выглядела довольно необычно и в то же время примечательно. пониже меня где-то на полголовы, что можно расценить как рост под 1,70 м, с черными как смоль волосами до плеч, обладающими неестественным темно-фиолетовым отливом. Она закрывала лицо маской, напомнившей мне одного ушлого компьютерного ниндзю из вселенной про смертельные схватки и мозговыносящий треш. Одета она была в нечто, похожее на темный с золотистыми узорами и вставками кожаный комбинезон, невероятно эластичный и облегающий весьма приятное глазу тело. Стоячий воротник костюмчика отдавал дешевой пародии на наряды вампиров из фильмов 70-х, а перчатки, скрывающие руки до самых плеч, почему-то оголенных, вместе с ее нарядом вызывали у меня ассоциации со змеиной кожей. Девушка буквально сверлила меня взглядом серо-зеленых глаз, которые вместе с ее ухоженными бровками, от одного вида которых я нервно вздрогнул, вспоминая сколько времени убивают девушки на наведение подобной красоты на земле, придавали ей выражение не свирепое, но напряженно-агрессивное, как у змей, которая предупреждающе шипит на тебя, готовая при первом же неосторожном шаге кинуться и даже ценой своей жизни нанести тебе хотя бы один укус своими клыками. И пусть ее рот и зубки от меня скрыты маской, думаю, в случае чего роль клыков могут исполнить те кинжалы из мифрила, которыми она меня пыталась прикончить. Кстати говоря, не только она, но и ее подружки, которых я как следует огрел колдовским огнем. Стоит ли удивляться, что на разбросанных по полу мифриловых кинжалах я видел уже не простую изящную эльфийскую рукоять, как на трофейном оружии, а чуть грубоватую, неотесанную, вроде тех, что имелись у меня в арсенале. Доставшись от того любителя врываться в чужие гостиничные номера через окно, ушки у девушки в порядке, человеческие, не удлиненные, как у эльфов. Внутри шевельнулось неприятное предположение о том, что эти четыре ниндзя от слова «убийственная красота» как-то связаны с контрабандистами эльфийским оружием. А раз так, то это, мать его, уже третье нападение с тех пор, как мы выбрались из деревни. Третье за вшивую неделю. И каждый, мать его, раз мне удается не сдохнуть только благодаря пожирателю душ, после использования которого у меня откровенно срывает тормоза. Если бы не колебания магии, исходящие от пожирателя душ, которые привлекли мое внимание нестандартностью поведения демонического оружия, хрен бы когда я сумел почувствовать засаду, и уж точно не перешел бы на магическое зрение в такой ситуации, не рискнув касаться проклятого оружия без необходимости. «Так и будешь стоять столбом», — проскрипел магу с кривой, сверля меня своим взглядом, от которого магии несло так, как если бы я решил посмотреть прямо в свет маяка. «Силен, мужчина, нечего сказать. Или расскажешь, что тут происходит и кому я должен помочь. А как подсказывает мне небольшой опыт нахождения в этом мире, если кто-то силен, то он охренеть как опасен». Глядя на пышущую магией фигуру магуса Кривого, у меня как-то нет желания связываться с ним. Сунув пожиратель душ в ножны, я приказал остальным своим спутникам убрать оружие. Лаврик с неохотой сняла с лука стрелу, но положила руку на кинжал, когда подошла к нашей новой знакомой. Быстро и особо не церемонясь, дернула ее руки вниз, связав хрен знает откуда вынутой веревкой. После чего, я откровенно залип, до чего греха таить, даже вредный старикашка-маг начал протирать глаза, при виде того, как ладошки Лауриль прошлись по телу добровольной пленницы. Мие-е-е длинно так, словно эльфийка получала удовольствие от того, что гладила обездвиженную женщину. Смотрел я с десяток видео, которые начинались примерно так же. Правда, на месте Лаврика была женщина-коп, а на месте гости – преступник, но суть дела это не меняет. На пол полетели 10 тонких метательных клинков, пяток сюрикенов, моток тонкой, но явно прочной веревки, японский, мать его, кунай. Парочка средних размеров черных шариков, два средних кинжала, вынутые из-за голенища сапожек гости, целый арсенал коротких заостренных стержней дротиков, две деревянные полые трубочки и набор острейших клинков, чем-то очень напоминающих когти росомахи. И все это Лаврик вытащила из потайных кармашков нашей пленницы, при том, что на ее теле этого даже не видно было. Я серьезно, ни одной складки на костюмчике, только плавная линия бедер, груди. Тряхнув головой от напомнившей о себе боли в ноге, я поинтересовался у незнакомки. «А звать-то тебя как, Бетмин Хренов? Меня не зовут», голос у нее низковатый, но не мужской, наоборот, не отталкивающий, а притягательный. «Я сама прихожу. Хрень какая. Имя, вот бы не подумал, но Лаврик совершенно бесцеремонно ударила девушку по почкам. Нормальная такая боксерская двоечка, молниеносно заставившая девицу в черном зашипеть от боли и рухнуть на колени. Лаврик: нет, я понимаю отмудохать врага в бою, как бог черепаху, но избивать его, когда он связан. Глеб: это гарпия, пояснила эльфийка. Ну да, я конечно все понял, они все гарпии, нарушил тишину магу с кривой, привлекая мое внимание и указывая на тела трех других несчастных дамочек. Четыре гарпии, один помет М, сестры М. Последний вопрос он задал, смотря на обозленную пленницу, которую Лауриль держала за волосы. Не хватает только лампы в лицо и товарища майора, явно была бы та еще миниатюра. Кровавая гадня в Фентиземире. Я ничего не скажу, пока вы их не излечите, а девица-то с характером. После этого, расскажу все, что знаю, клянусь, своей жизнью, своей честью, а также жизнями и честью своих сестер. Это ж какие шары, ох, я очень надеюсь, что это лишь метафора, надо иметь, чтобы находиться одной в руках врага, да еще диктовать условия, чтобы тот, кто прикончить их минут пять назад собирался, сохранил им жизни. Ты не мочь нам приказ давать, влезла со своим мнением Ля. Господин, я могу свернуть им шеи, даже не напрягаясь, сообщил медведь-оборотень. Тем более, что маг прав, это гарпии, личные убийцы посредника, о которых если и говорят, то только в узких кругах. Ну охуеть информативно, и что мне, прикажите делать, спасать тех, кто меня прикончить собрался? Да это ж долбоебизмом не просто попахивает, а настолько явственно воняет, что, согласись я на подобное, не сомневаюсь, что на моем лбу будет выжжено это слово, дабы каждый встречный знал, с кем имеет дело и по возможности наиобманул легковерного. Да и не знает она ни хрена, кто ж убийца, пусть и какому-то особенному, будет рассказывать что-то, кроме того, кого и когда они должны убить. Кстати об убийствах, Ля, обратился я к зверолюдке, стоящей ближе всех к поджаренной лестнице. Посмотри-ка, там обугленные кости не валяются. Спустя 3 секунды батарейка показала мне обуглившийся человеческий череп, покрывшийся трещинами от высокой температуры. «Еще быть горячей», — пояснила она, перебрасывая некогда вместилище чужого разума из рук в руки. «Ну и кого вы тут зажарили?» — хмуро поинтересовался магу с кривой. «Не думайте, что это вам с рук сойдет, местный хозяин. Это посредник», — слова гарпии прозвучали словно гром среди ясного неба. «Бывший хозяин. Чей хозяин?» — спросил я. «Мой, мне показалось», или девушка под своей маской улыбнулась. «И моих сестер, не самый плохой из тех, что у нас были, но за наше освобождение я благодарна, и буду еще сильнее благодарна за то, что ты, цель, спасешь моих сестер. Даю слово, что отныне мы тебе не враги». Посредник, как-то ошалело пробормотал магу с кривой. «Мальчишка, ты кто такой, раз смог прикончить короля преступного мира Мунназа? Даже я с ним предпочитал не связываться». «Что?» Я прикончил посредника колдовским огнем и не заметил этого. От мыслей меня отвлек настойчивый и громкий стук в дверь. «Твою дивизию. Вот только гостей нам сейчас не хватало. 3 полутрупа в общей комнате, разбросанные по полу эльфийские клинки, пленная гарпия и я, стоящие у камина и потихоньку заливающий пол собственной кровью. Ах да, еще демонический меч, использующийся в качестве костыля. Ну, право дело, какие к нам могут быть вопросы?» Хозяин этого притона пришел, неожиданно окрысился магу с кривой. «Вы», — он ткнул в меня и Олегу со своими крючковатыми пальцами, — «живо убрали всех этих гарпий и себя вместе с ними в конюшню, и чтобы ни звука, ни пука, ни чиха оттуда не доносилось. Я решу ваши проблемы, но будьте готовы к тому, что вам это дорого обойдется. Не нравится мне эта постановка вопроса, но, если кто-то и может уладить все, что здесь произошло с человеком, который явно имеет покровительство у местной знати, то это тот, кто хотя бы что-то представляет в этом городе». Согласно кивнув, я благодарно оперся на Лаврика одной рукой, захромав в сторону двери, ведущей в конюшню. «Отвратительно получается, из меча костыль, как из дерьма штык. Я помогу», — раздался голосок, и под мое второе плечо поднырнула черная как смоль голова, а кожаные перчатки без особых проблем положили мою правую руку на плечо незнакомки. Бросив взгляд на то место, где был разбросан арсенал гарпий, не увидел ровным счетом ничего, как и веревок у нее на руках. «Лаврик», — простонал я, задев раненной ногой дверной порог, — «только не говори мне, что единственное, в чем ты умелая с веревками, это шибари». Эльфийка, покраснев, предпочла промолчать. «Надеюсь, После развенчивания арабского заклинания и изучения языка, магия больше не переводит ей по смыслу то, что я говорю. Нет же, кажется, я знаю еще одну вещь, в которой мои сопартийцы не имеют себе равных. В заметании следов. Какая-то минута с момента стука в дверь, а я, Лаврик и Олегус уже находимся в конюшне. При этом оборотень на плечах доставил сразу троих бесчувственных и обгоревших девушек гарпий, и собранное оружие, которое они так или иначе использовали. Донесшая меня до колеса телеги черноволосая незнакомка внезапно растворилась в воздухе, а я едва не рухнул на пол, повиснув неподготовленной к такому эльфийке. «Эта сучка удрала», — шикнула Лаврик, помогая мне сесть на задницу на холодном полу, предварительно подстелив свой темно-зеленый плащик. «Сама сучка», — послышался все тот же голос незнакомки, которая, словно материализовавшись из ниоткуда, беззвучно выложила на пол обугленные и потрескавшиеся кости. «Магус и ваша зверолюдка разговаривают с хозяином гостиничного комплекса. Я убрала кости посредника, чтобы история мага, вышедшим из-под контроля заклинаний, выглядела убедительно. Лучше было бы рассказать ему правду», — заявила Лауриль, перетягивая мне бедро повыше раны куском тряпки. «Жгутов, так понимаю, в этом мире не существует. Но делать что-то нужно. Пока пожиратель душ был в моих руках, кровь, хлещущая из раны, как-то не особо меня беспокоила. А вот сейчас же, выпей», Лаврик практически насильно влила мне в рот какую-то настойку с запахом трав. «Это поможет остановить кровь». «Не особо поможет», возразила незнакомка. «Это магическая рана. Нужно магическое исцеление». «Тебе откуда знать, гарпия?» ощерилась на нее Лауриль. «В тебе из магии только доспехи скрытника. Это не значит, что я никогда не убивала магическим оружием», произнесла девушка, которая с беспокойством смотрела на лежащих без чувств собственных сестер. «Они слабеют с каждой секундой. Цель – исцели их». Последние две фразы она произнесла, смотря на меня. «Не могу», слабость в организме понемногу отступала благодаря выпитому зелью. «Не целитель, магосцелитель», заявила гарпия. «У меня нет денег, чтобы оплатить его услуги. Но, если вы сделаете это за меня, то я и мои сестры будем служить вам, добровольно». «Да нахрена мне ваш бабий сквад, это хорошая сделка, Глеб», – неожиданно произнес Олегус. «Гарпии создавались как разведчики, способные патрулировать небо и убивать там, где никто другой из темных тварей не может проникнуть в стан врага. Их клятва верности нерушима». «Зато они лгут», – возразила Лауриль. «Если они личные убийцы посредника, то как у нее нет денег на исцеление сестер? Мне не платили за устранение цели», спокойно пояснила девушка. «Рабское заклинание. Да, после слов Олегуса я бы тоже на тебя такое же наложил. Может быть, что и на твоих прожаренных курочек-сестренок тоже. Но, чтоб тебя ангелы вместо чесалки для спины использовали, пожиратель душ, где моя хренова магия, паскуда ты металлическая». Мало удивительного в том, что демонический клинок не отозвался. Такое ощущение, что этот гаденыш приходит на помощь, открывая свои запасы магии только тогда, когда мне угрожает смертельная опасность. «Ладно, оклемаюсь, я найду, как до тебя достучаться, полуразумная ты железка. Так что ты скажешь?» «Цель», — оторвала меня от мыслей гарпия, с надеждой и тревогой смотря мне в глаза так, будто видела насквозь. «Если не сдохнут до того, как магус сюда придет, то пусть исцеляет», — я едва сдержался от внезапно скрутившей мою ногу судороги, и в тот же момент почувствовал, что под рваной штаниной больше не течет кровь. Посмотрев туда, убедился, что кровавые потеки больше не пополняются из внутренностей моего организма, а вот в самой ране видно, как тоненькие мясные усики мышц сплетаются воедино. От этого зрелища меня едва не вырвало. Лаврик же без малейших реакций посмотрела на рану, затем принюхалась к опустошенному флакону, недолго думая вылила в рот капельку содержимого. «Это эльфийский целебный напиток», — резюмировала она. «Хрена себе ты, сомелье», — стиснул зубы я от еще одного наплыва боли. «Откуда тут эльфийские снадобья?» «Так вы их и купили у подпольного торговца эльфийскими снадобьями», — заявила незнакомка, косясь на четыре оставшихся у Лаврика пузырька. «Ваша зверолюдка уговорила торговца продать ей контрабанду, а теперь понятно, чего так дорого». «Дай им», — приказал я Лаврику, кивнув в сторону полуживых гарпий. «Что-то долго они там возятся». На открытой части лица черноволосой незнакомки появилась такая же растерянность, как и у эльфийки. «Нам и самим нужно», — заупрямилась Лауриль. «Еще купим». «Не купите», — сказала гарпия. Я отрезала торговцу голову. «За что?» — удивился я. Посредник приказал, пожала та загорелыми обнаженными плечами. Тогда тем более, начало было Лауриль. «Дай сюда», — рыкнул на нее оборотень, отбирая перевязь с флаконами. Господин сказал дать гарпиям лекарство. «Серебрушка за флакон, это не тот ценник, который за исцеление заломит магус. Ценник. Как-то я не подумал о том, что наших скромных сбережений хватит на оплату его услуг. Но, если бы 3 золотых было бы мало, Леа бы точно сказала. Сказала бы, так, оборотень, бесцеремонно повернув и запрокинув голову каждой из раненых гарпий, влил им в рот по пузырьку, и при этом закрыл нос пальцами, добившись от каждой бессознательной девичьей тушки судорожного глоть. Спасибо, серо-зеленые глаза посмотрели на меня внимательно, очень-очень внимательно. Моя служба вам начинается с этого момента, господин. Все, что пожелаете, я исполню. То есть она в принципе не допускает того факта, что зелье может не сработать на ее сестрах. Погоди-ка, голубика, все, говоришь. Прищурился я, оглядывая девушку с ног до головы. Нет, серьезно, где она прятала куной и веревку? Там же в мотке 20 метров будет, хороший такой моток получается, с кулак толщиной. Да, как-то нерешительно, с тоской и болью девушка в маске, потухшим взглядом. Ну, начнем с самого простого, тихонько хыкнул я от новой порции боли в ноге. Давай, чернобровенькая, показывай свою красоту, оценивать буду. На этот раз даже как-то легко пошло. Я что, привыкаю к боли, или просто лекарство так действует? Как скажете, господин, как-то совсем уже бессвязно произнесла гарпия, потянулась к шнуровке своего кожаного корсета. Ну не могу я эти тряпки называть доспехом, хоть убейте. Еще одна шлюха в нашем отряде, фыркнула Лауриль, отворачиваясь. Нет, я понимаю, что ты мне сказал не рассчитывать ни на что, но сношать монстра. Глеб, у тебя есть капля самоуважения, надеюсь, тех гоблинов в великом лесу ты не чреслами убил, ты чего несешь, полоумная, ножиком затыкал, растерялся я, не монстра и пья, ибо тяжела их доля, к чему ты это вообще, и замолчал, только сейчас понимая, что гарпия делает вообще не то, что я ей приказал. Посмотрел на убийцу-стесняшку, отводящую взгляд вперед и расшнуровывающую свой корсет, под которым виднелся загорелый бочок, там и манящий волчка сделать кусь. Да вы охуели, а ну стоять, шикнул я на девчонку. Ну-ка прикрыла срам, стриптизерша недоделанная. Девушка замерла, сжав в руках шнуровку на боку. Погодите-ка, она что, локоть в обратную сторону согнула, чтобы развязаться? Господин, девушка недоверчиво посмотрела на меня. Вы же сами сказали мне показать вам. Кажется, пора завязывать с двусмысленными фразочками и говорить этим фэнтези-девкам то, что от них требуется. Прямо и без прикрас. Витиеватые выражения, которые я обычно использую, чтобы скрыть свой скудный общественно полезный словарный запас, тут явно воспринимают как намеки к раздеванию. Сначала лаврик, теперь это. Я не имел в виду снимать одежду, шепотом произнес я, злясь на самого себя. «Гюльчатый, личико-то открой. Мое имя Милена», — растерянно произнесла девушка, оперативно, словно боялась, что я передумаю, зашнуровывая свой корсет. «Я не знаю никакой. Маску сними», — хотелось смеяться и плакать от идиотизма происходящего, а также задаться вопросом, или я говорю что-то неправильное на языке людей, или тут дамочки любые полунамеки трактуют как приказ раздеться. О, на смуглых щечках появился пунцовый такой румянец. «Простите, хозяин, я не привыкла, что именно лицо надо оголять, а я говорила, что еще одна шлюха», — приложила рукой к лицу Лауриль. «И почему ты уже который раз берешь себе в услужение ненормальных?» «Да кто бы говорил». Меж тем Милена одним ловким движением убрала с лица маску. Ее полноватые губки чуть дернулись в стеснительной улыбке, демонстрируя мне лицо гарпии целиком. В дополнение к смуглости и манящим губкам, у девушки также отмечались правильные черты лица, никакой асимметрии, шрамов или прочего непотребства. Аккуратный прямой носик, привлекательные скулы, которые только подчеркивали ее чуть раскосый разрез глаз и форму глазниц. Без маски теперь уже явно виднелось чуть розоватое пятно в районе левой скулы. Ничего такого смертельного, даже какая-то пикантность придается. Навряд ли это румяна, потому как нет никакого практического смысла наносить их в таком месте, да еще и на одной половине лица. Быстрый взгляд на связанных сестренок подсказывает мне, что эти розовые украшения вблизи глаз присутствуют у всех гарпий. Видовое, меж тем черноволосая убивашка вернула на место свою маску. От меня не укрылось, что едва она сделала это, золотые вставки ее корсета на мгновение словно зажглись. Кажется, ее невидимость работает только тогда, когда доспех и маска надеты. Я не Ванга, но думается мне, что если она лишится хотя бы одного элемента своих доспехов, то плакала ее невидимость. Когда я поджарил ее сестер, то они выпали из скрыта. Интересное наблюдение. От дальнейших раздумий меня оторвала открывшаяся со скрипом дверь из домика в конюшню. На пороге стоял Магус Кривой, и взгляд его единственного глаза мне очень сильно не нравился. «Поговорим, практик», — зловещим тоном обратился он ко мне. Глава 12. «Практик, значит», — из-за широкой спины Магуса показалась виновата головешка хвостатой батарейки. «Ну да, леокуриные мозги. Кто ж еще мог разболтать то, о чем вообще-то не стоит говорить каждому первому?» Олегус правильно понял мой настрой, поднявшись на ноги. Обращаться он не стал, но вместе с тем, в его руках появилось что-то похожее на короткое копье. Метровая древко, окованное с одной стороны железом, с трехгранным шипом на конце. Уж не знаю, что это за дрянь такая, но, как мне кажется, подобное оружие может пробить любой доспех. Пырнешь таким кого-нибудь, и все, утро добрым не покажется. Лаврик уже тоже на ногах, а в руках короткие и длинные клинки. А наша няшка Гарпия тут же исчезла. Вот и понимай, как знаешь, то ли убежала, то ли реально помощь хочет и готовит атаку под покровом невидимости. «Выйди из скрыта, Гарпия», — приказным тоном произнес Магус Кривой. «Мне не нужно видеть тебя глазом. Твоя душа для меня не секрет». «Так, кажется, я начинаю догадываться, какой секрет хранит его искусственный глаз. В левой глазнице артефакт», — поинтересовался я, кое-как поднимаясь на ноги. Маг, перехватив свой посох, быстрым движением ударил куда-то в воздух. В ту же секунду на древке его палки появились две глубокие зазубрины, следы ударов эльфийскими клинками. Хм, а посох-то точно не просто вместилище магии. Судя по тому, как двигалось его оружие, Магус явно не за молекулами кислорода охотился. С тихим оханьем в паре шагов от места удара появилась Милена, хватающаяся за свою шею. Пара секунд, и девушка, отдышавшись от тычка в горло, уже сверлила мага своим угрожающим взглядом. Так-то лучше, на скуластом лице Кривого появилась улыбка, адресованная мне. «Держи свою свору при себе, практик. Для меня не станет большой проблемой перебить вас всех. Правда, что ли?» — поинтересовался я, приготовившись взять в руку пожиратель душ. Меч на мгновение приковал внимание Магуса, но уже через секунду тот с интересом смотрел мне прямо в глаза. Демонический клинок, он буквально причмокнул губами. «Неплохо, неплохо. Такое ощущение, словно мы попали на выставку редких зверей, и совсем не как посетители. Неприятное ощущение. Будем дальше бросаться словами, или поговорим?» — предложил я. «А чем?» — усмехнулся маг. «Мне и так все понятно. Рассказ Лео», — он кивнул в сторону хвостатой магички — «о том, что ей снова нужно замаскировать свою магическую природу, и выеденного яйца не стоит. Особенно, когда кости», — он скосил взгляд в сторону обугленного скелета, — «буквально фонят древней магией. Да и мысли твоей подружки», — снова кивок в сторону Лео, — «тоже не из особо сложных. Никакой защиты. А вот это мне совсем не нравится. Он что, может мысли читать? Это что за маг такой? Спрятать она хочет тебя, практик», — продолжал Кривой. «Не могу осудить ее, сказав, что это не то, что сделал бы на ее месте я сам. Дело нужное. Так ты можешь помочь, или будешь дальше зубы заговаривать?» — спросил я, чувствуя себя припертым к стенке. «Могу», — подумав, ответил колдун. «Но для чего мне это?» «Деньги», — тут же выпалила Ля. «Золотой за скрывание». Маг негромко рассмеялся. «Ну да, ну да», — в его голосе появилось веселье. «А вот в глазах, сложно сказать однозначно, но там уж точно не самые радужные эмоции отражаются». Повернувшись к нам спиной, магу сбросил через плечо: «Пусть твои девки приготовят что-нибудь пожрать и заварят хороший травяной чай, который продают в лавке бакалейщика в двух улицах отсюда», — произнес он. «Такие дела на пустой желудок не обсуждаются». «В каком это смысле? Что сложного в том, чтобы замаскировать мою магическую ауру прямо сейчас?» — спросил я. «По рассказам Лео, у тебя это занимает около часа, и с ее магией проблем нет». Колдун повернулся ко мне полубоком и посмотрел, очень недобро прищурившись, прямо мне в глаза. «На то она и слабый маг, практик. Ничто, по сравнению с тем, что необходимо сделать, чтобы удался ритуал в отношении тебя. Поэтому, сперва стоит перекусить и обсудить вопрос цены, которую я запрошу за это. И лучше вам не перечить, потому что чем дольше вы медлите, тем выше она будет. У нас есть деньги, произнес Олегус. Достаточно, чтобы оплатить твои услуги, колдун. Правда, что ли? Усмехнулся Магус. А я вот так не считаю. Тем более, что цена только что увеличилась. Благодари своего оборотня, практик, и снова взгляд мне прямо в глаза, и его длинный язык. С этими словами маг, постукивая своим посохом, направился к нам в гостиную, минуя полностью целую лестницу. А ведь с десяток минут назад там красовалась огромная дыра. Сейчас же, словно ничего и не было, только копоть на стене. Не нравится мне этот непонятный маг. Ой, как не нравится. А еще больше мне не нравится то, при каких обстоятельствах мы познакомились. Я не параноик, но подозрительно от слова совсем. Батарейка, обратился я к зверолюдке. Возьми немного денег и шуруй за этим грибанным чаем. Одна лапа здесь, другая там. Хозяин иметь, сдриснула отсюда, пока я тебя этим мечом не поимел. Шикнул я на зверолюдку. Ля, обиженно мяукнув, поймала брошенную ей Олегусом монетку и стремглав бросилась из дома. Не нравится мне все это, покачала головой Лауриль, сунув свое оружие в ножны. Мы словно тушим пожар бензином, согласился я, оглядываясь. Тихо выругавшись, посмотрел на оборотня. Друг мой, а где наши гарпии, которые, как ты говорил, будут нам служить под честное слово? Оборотень, побледнев лицом, посмотрел за спину туда, где еще совсем недавно лежали три полудохлых тела. Беру свои слова обратно, горестно вздохнула лучница. Не публичная девка, но стерва еще та. И магическое зрение подтверждало, что нет здесь никого, кроме оборотня и эльфийки. Беда, но вслух сказать хотелось кое-что совершенно другое. Магус развалился в одном из двух кресел, стоящих друг напротив друга в общей комнате, всем своим видом демонстрируя, что он, если не является, то уж точно считает себя хозяином положения. Разведя ноги, утопая в кресле, он сидел, полуприкрыв глаза и наблюдая за мной с легкой улыбкой человека, который знает, что у его собеседника нет ни единого шанса избежать заключения сделки на его условиях. И ведь прав, чертяка. Мало того, что он решил проблему с хозяином жилища, который мог бы нам выкатить крупненький счет за порчу лестницы, опять же, нужно узнать, как он умудрился это сделать, так еще от него, если не врет и в самом деле может это сделать, зависит, продолжу ли я и дальше светить своей аурой, позволяя меня выслеживать. Конечно, можно было бы просто махнуть рукой, отсыпать хозяину столько денег, сколько запросит, навряд ли ремонт лестницы будет стоить хотя бы золотой, а то и серебрушку, да продолжить путешествие, отбиваясь от наемников, пущенных по нашему следу. Ну, три раза ведь получилось, почему бы не рискнуть? Да вот кажется мне, что проще уже точно не будет. Каждое нападение заставляло меня применять оружие, об истинном потенциале которого я даже не подозреваю, и при этом, каждый раз лишаюсь магии, стоит вытащить его из ножен. Не буду же я перед каждым боем снимать перстень Гекаты, или все же купить простой клинок и не ломать голову в попытках обуздать древнее оружие, оставив себе лишь перстень Гекаты. Прекрасный вариант, вот только есть небольшая проблема. Количество боевых заклинаний в подарке наставницы ограничено. Да, я могу без конца кастовать рабское заклинание и собрать вокруг себя армию рабов. Уж что-что, а плетение этого заклинания я прекрасно помню. Но на поддержание большого количества заклинаний у меня уйдет куча энергии. А брать ее можно только по капельке, выцеживая из этого мира и из Ля. А последнее, не такая уж и сильная батарейка. Вариант поработить более сильного мага мне не нравится ни морально, ни реально. Какова вероятность того, что моя удача с порабощением Ля и Лаврика была связана с тем, что первое, плохонький маг, а вторая, вообще не способна колдовать, только чувствовать магию рядом с собой. Да и не стоит забывать, что в первом случае я использовал заклинание из перстня, чтобы убить всех вокруг, а во втором, все тот же треклятый пожиратель душ. Да и кроме того, он дает не слабые такие плюшки, которые мне маловероятно, что подарит любой другой клинок, особенно обычный, созданный обычным кузнецом. Нет, можно попробовать что-то придумать с мифриловыми ковырялками, у нас их и без того гора. Но, с перстнем Геката и пожирателем душ мы едва справились с тремя нападениями. Если такой слабенький маг, как Лиа, смогла нас усыпить, то чего уж тут говорить про кого-то вроде Магуса. А ведь про него говорили, что он не особо-то и выдающийся. Или я что-то не понимаю относительно классификации местных магов, кто сильный, а кто слабый, или данные ли об этом мужчине расходятся с реальными фактами. Думаю, гадать не нужно, где собака порылась и так ясно. Делать нечего, диалог с ним вести все же придется. Не поделишься секретом, откуда достал столько эльфийского оружия? Спросил неожиданно Магус. Эльфы чудили по дороге, обобщенно ответил я. Вот как, на лице Кривого появилось удивление, но он быстро взял его под контроль. Интересно, интересно, и чем же ты их допек, раз они рискнули забраться так далеко от приграничья? А ведь в самом деле далековато выходит. По моим прикидкам, мы километров 200-300 отпахали уже от деревушки, с которой все началось. И это только к моменту нападения эльфов. А потом я пролежал еще сколько-то времени в отключке, пока меня везли в телеге. Как бы не 1500 километров до границы, а может и того больше. Не сошлись характерами, постарался я напустить туману. «Ты причастен к убийству эльфийской принцессы?» Неожиданно резко спросил меня Кривой, подавшись вперед и хватаясь обеими руками за свой посох, на мгновение вспыхнувший алыми прожилками магии. «Как же меня раздражает этот вопрос!» — вздохнул я. «Нет, не причастен. И будешь отрицать, что на месте ее смерти эльфийские маги обнаружили следы телепортации и магии теней?» — продолжал жать своими вопросами человеческий маг. «Я не знаю, что там нашли эльфы, а чего додумали сами», — покривился я, понимая, как это звучит. «Но не отрицаю, на месте убийства ее я был. Телепортировался туда из-за небольшой промашки в заклинании. Назовем это так. Судя по всему, этот мужчина не так прост, как хотелось бы о нем думать. Он знает о том, что было на поляне. Откуда? Непонятно. И крайне подозрительно. Выведать от него это необходимо. Собственно, он тоже пытается получить ответы. Я чувствую, как осуществляется на мой разум давление, которое исходит от него. Пытается в голову залезть. Пока что безрезультатно. Надеюсь, что так. Впрочем, это не односторонний диплос. А откуда ты знаешь о том, что там творится у эльфов? — поинтересовался я. — Они же не особо любят вступать с людьми в контакт. — Не любит, — согласился маг. — Но у восточной провинции свои взаимоотношения с лесным народом. Очень давние. Вы живете в городе, который они построили. Магнус утвердительно кивнул. — И это тоже, — согласился он. — Но дело в другом. Ты знаешь, зачем принцесса двигалась с малым эскортом в сторону королевства людей? — Без понятия, — признался я. — Мне как-то все равно до того, что происходит с эльфами и чего они там себе удумали. — Одиночка, — усмехнулся Магус Кривой. — На всех плевать, есть только я и мои цели. Ты знаешь, что люди с твоей философией долго не живут. Спасибо за науку, предпочту все же придерживаться плана. Эльфов я не трогал. Их принцесса и их планы мне до не интересны. Одним словом, поймал себя на мысли, что выражение про лампочку может привлечь излишний интерес к моей персоне. И без того попытки сохранить тайну рассыпаются как карточный домик и добавляют проблем. — Дело твое, — как-то разочарованно произнес Магус. — Но ты должен понимать, что просто так тебя эльфы в покое не оставят. — Ой, темнишь ты, дядя. Какую риторику ты намерен мне тут навязать? Почему? — Убийство принцессы поставило крест на их женитьбе с 30-м королем, — сказал Магус. — А остальные 29 тоже отказались? — Ну или пусть 31-го попросит, вдруг согласится. — Сперва брякнул, потом подумал. Магус нехорошо так усмехнулся. — 31-й король еще не взошел на престол, — пояснил Кривой. — А 30-й, как и все предыдущие, почил. Мои соболезнования его родным. Хватило ума на то, чтобы не вставлять что-то едкое по поводу смерти правителя, с которым я не знаком, и на которого мне, вообще-то, плевать. Помнится, едва ли не каждый первый служака короны в истории имел право предъявить претензию тому, кто оскорбил монарха. А передо мной, пусть и сохраняет свое инкогнито, если вообще его использует, а не запугивает тех, с кем работает и не режет им языки, но все же представитель местной администрации, ясно, с большими полномочиями. А если даже не так, если Кривой в самом деле мелкая сошка в местном правительстве, то я не хочу связываться с теми, кто поумнее, посильнее и помогущественнее. — При случае передам, — хмыкнул Магус. — То есть как, он еще что, прямой выход на королевскую родню имеет? Вот же ж дерьмо, куда я влез вообще? — Ладно, — на губах колдуна появилась улыбка, — пока ты до конца не обделался, практик, давай я тебе обрисую определенные расклады, сложившиеся в королевстве в целом и в восточной провинции в частности. О, сейчас на меня обрушат ушат дерьма, а потом расскажут, что могут меня из него вытащить. С кем можно поспорить на то, что половина моих проблем, в случае отказа сотрудничать, образуется как раз по приказу этого мужичка М. Не смущает, что я вообще-то последователь мирового зла и все такое. Вопрос его позабавил. Насколько я понял мысли твоей ручной зверюшки с посохом, ты не отсюда, улыбнулся Магус. Да, издалека. Не из Аурхейма, осклабился маг. Не из нашего мира. Вернется, я ей мозги сожгу. И себе язык, чтобы меньше болтал. Предположим, что, даже не будешь уверять меня в том, что я что-то неправильно понял в ее мыслях. Нет, не буду. Ты скорее всего в ее мозгах нашел все необходимое и по полочкам для себя разложил. И когда только успел, только время потеряем, сказал я. Впрочем, меня все забавляет, что никто не строит больше глаза, узнав, что существуют другие миры. Хах, прыснул Кривой. В мире, где есть боги, магия, телепортационные порталы и артефакты, ты хочешь кого-то удивить тем, что есть другие миры, заселенные кем-то, похожим на нас. Блять, а мы в космос на ракетах летаем. Ну, летали. Но до сих пор научно не доказали, есть ли там где-то жизнь, и не определили, существует ли это ебаная Нибиру. Так, спокойнее, не распаляемся. Зря эту демоническую ковырялку потрогал, ой зря. Кроме того, магическая наука допускает существование других миров, как бы продолжая свою мысль, говорил Кривой. Учился бы ты в башне, то знал бы это, как и любой другой маг. В башне, поинтересовался я, магическая академия, расположенная в обители королей, снисходительно пояснил маг. Обитель это, столица королевства людей. Спасибо, я в курсе. Потихоньку собираешь знания о нас, с усмешкой спросил маг. Готовишься к завоеванию, мне ваш мир вообще не сдался, сказал я. Просто заберу одну вещь в свой мир и покину вас. Да, что-то такое в умишке Лео я и увидел, кивнул своим мыслям маг. И что, нет никакого желания остаться, а сесть, получить какой-нибудь титул, служить короне. Есть у меня большое желание нахрен тебя послать, вербовщик хренов, а не служить короне. Дела вашего королевства меня не волнуют. Уверен, что вы со всеми невзгодами можете сами справиться. Вот даже как, усмехнулся маг. А если, скажем, служить не королю, а правителю восточной провинции, а разница, что там придворная собачка, что здесь. И все же, по интонации Магуса понял, что различия в служении правителям, указанным им, имеются. Причем, большие. Так, что-то мне это не нравится. Хотя даже не так, это не нравилось мне с самого начала. Теперь от таких предложений у меня буквально волосы на заднице дыбом встают. Очень похоже на предложение, от которого невозможно отказаться. А не бойтесь, что король, узнав, что вы приняли к себе на службу демонское отродье, соберет армию побольше и как следует вам носу осадит ваш Муннос. В последний момент поправился я. Внутри все буквально вопило от того, что со мной разговаривают почти откровенно потому, что других вариантов мне не оставляют. И уже нет никаких сомнений в том, что этот маг отнюдь не так прост, как хочет казаться. Шестерка местного правительства, да по его речам, которые он не боится произносить в гостином домике, где его чуть ли не любой может подслушать и донести куда следует, можно сделать вывод, что либо Магус излишне самоуверен в своих силах, или же он явно уверен в себе, а это не одно и то же. У этого мужчинки явно есть пара-тройка скелетов в шкафу. Что происходит, Магус? Открытым текстом спросил я. Мы просто разговариваем, практик, ответил тот, как ни в чем не бывало. Впрочем, если ты так дергаешься, когда я упоминаю название твоего рода, могу звать тебя Глеб. Энда, мозги моей рабыни, открытая книга, выходит. А мне помнится из занятий с Гекатой, что магия дарует защиту от чтения мыслей. Или дело касается только магии теней, хочется ругаться. Причем на самого себя, да еще и дать как следует по шарам. Я пошел к демонам, чтобы научиться магии теней и отомстить. А в итоге просто напрасно потратил время, толком ничего не достиг. А мое магическое образование, это 2 по 5 равно 11 ммм, нет, 10, но я не уверен. Утешает только то, что я здесь проездом. Впрочем, а по возвращении я что делать буду? Если хоть кто-то из демонической армии выжил, то что мне, как и прежде, притворяться шлангом и выполнять роль «принеси, подай, не мешай»? Нет, вот даже после того, что я уже пережил на этой легкой прогулке, мне не хочется быть балластом. «Давай по имени», — согласился я. «Странный у тебя мир», — вздохнул Магус. «Кто называет ребенка в честь звука, с которым клубни падают в ведро. Да чтоб вас молния прямо в двенадцатиперстную кишку имела с утра и до обеда, да с обеда до ужина без перерывов на поспать, а вот хамить не надо, посоветовал я, похлопав по горде пожирателя душ. Так и обидеть можно. Всех обидчивых давно в рудники отправили, усмехнулся Кривой. Но, ты прав, мальчик, когда хотят договориться, не наглеют. Приношу свои извинения, молодой человек, хм, акцент на расе, а сам ты чьих будешь, а то под капюшоном ушей не видать, да и ведет себя слишком спокойно. Вон, Лаврик слезы и сопли при первом знакомстве размазывала, паладин за меч хватался. Про Лео молчу, у нее дефицит серого вещества, Олегус так вообще присягнул на верность. Ладно, все это разговоры ни о чем, не сочти за наглость, Магус, но прежде, чем я буду всерьез рассматривать предложение, служить ли мне твоему господину, мне следует выполнить поручение, данное в моем мире. Да, видел мысли ли об этом, произнес Кривой, гиблые земли, интересно получается, дорогой Глеб, ты же знаешь, что они находятся далеко на севере Аура, имею некоторое представление, чтобы до них добраться, тебе придется миновать восток, потом королевские земли, за ними запад и север, и везде тебе необходимо будет скрывать свою магию от окружающих, особенно в королевских землях, у короны магов больше, чем у всех правителей провинций, и раскусить тебя могут в два счета. Могу поспорить на то, что сейчас мне будут задвигать про то, что без моего согласия стать прислужником местного господина, выполнить маскировку магической ауры Магус не сможет, мне будет сложно помочь тебе, поставив заклинание на столь долгий срок. Это ведь месяцы пути, а магия имеет свойство рассеиваться. Я поморщился от осознания, что дно, по которому я шагал, не просто пробито, а с корнем ухнуло в выгребную яму. Спорим, у тебя есть предположение, как это исправить? С самой что ни на есть добродушной улыбкой поинтересовался я. Конечно, согласился Кривой, отвечая на мою мимику зеркальной насмешкой. Тебе придется выполнить для меня некоторые поручения, и тогда, я не только помогу тебе с сокрытием ауры, но и решу некоторые твои проблемы. Например, позабочусь о том, чтобы делегация эльфов, которая вот-вот прибудет в город для того, чтобы выдать младшую принцессу за лорда Хоксенвильварина, не узнала о том, что в городе осел тот, кого они считают виновным в смерти старший, хитрожопый сукин сын, то есть... Так понимаю, мне придется рисковать жизнью ради того, чтобы ты просто держал рот на замке, спросил я. Ты же практик, улыбнулся тот. Тебе не составит труда справиться со смертельно опасными ловушками, которые тысячи лет назад в наших землях оставили твои старшие товарищи. Чего? А если откажусь? Со скрипом отворилась входная дверь, и на пороге общей комнаты появилась лучащаяся от гордости за себя Леа. Хозяин, я иметь чай, заявила она, потряхивая передо мной бумажным пакетом, который, не будь дурак, порвался, и в гостиной возникло маленькое облачко сушеной зелени. «Кажется, чайку нам попить так и не удастся», — вздохнул Магус Кривой, поднимаясь из кресла и перехватив поудобнее посох. «Жаль, очень жаль. Надеюсь, к тому моменту, как ты будешь готов дать ответ, у тебя появится привычка не посылать на задание идиотов. Я от таких обычно избавляюсь, отправляя на миссии, в которых они однозначно выжить не могут». Внутри все похолодело. Из-под лобья, посмотрев на Магуса Кривого, скрипнул зубами. О, на его лице расплылась самодовольная улыбка. «Вижу, ты догадался, молодой человек. Если не возражаешь, то я еще заберу косточки своего мага-слуги. За то, что избавил меня от этого потенциального предателя и шпиона будущего 31-го короля, я решу твою проблему с эльфийским оружием». «Да что ты, посредник, дерьмо внутри меня буквально вскипело. Что, даже заплатишь по себестоимости?» «Нет, конечно», — рассмеялся настоящий посредник глубоким баритоном. «Демонический меч, так понимаю, тоже часть того, что ты и твои друзья уволокли из приграничного тайника. Даже слов нет, просто молча кивнул. Можешь оставить себе все то, что забрал оттуда», — посерьезнил магус-посредник. «Щедро подарить то, что и так мое. Значит, это вы занимаетесь контрабандой эльфийского оружия?» — поинтересовался я. «Да», — просто ответил Кривой. «Думаю, ты понимаешь, что бежать с этим куда-то тебе не следует. Пташки-гарпии не единственные, что я могу на тебя спустить. Особенно теперь, когда знаю, чего ты стоишь, мальчик. А зловонная яма так глубока, что я почти в ней тону. Не особо справедливая компенсация за такие ценности, Мой голос застал посредника практически в дверях. «Думаешь?» Тот вопросительно вздернул бровь и просверлил меня своим настоящим взглядом. «Уверен в этом, мы тоже не пальцем деланы, старик. Там под 10 000 золотых, по самым скромным меркам. И вам совершенно ничего не стоит переделать его под использование людьми. Гарпи, так понимаю, получили оружие из того же источника, не так ли?» Настоящий посредник согласно кивнул. «А демонический меч не стоит ничего, если его не держит в руках практик», продолжал давить я. «Возможно», уклончиво ответил Магас, слегка поморщившись. И тут меня осенило. «Так вы даже не знали, что вы возите для эльфов», выпалил я. «Спорим, они говорили лишь про собственное оружие и артефакты, но никак не про демоническое или гномье. Так там еще и гномьи предметы были». Лицо Магуса исказило гримаса гнева, а посох на мгновение вспыхнул каждой своей трещинкой. «Боевые топоры берсерков», признался я. «Надеюсь, ты не отступишь от своих слов и не потребуешь их вернуть». Кривой, прекрасно понимая, какую дилемму я ему только что предложил, лишь усмехнулся. «Как видишь, мы можем быть друг другу полезны», произнес он. «Скажи своему рыцарю и его слуге, пусть перебираются в ваш комплекс. Хозяин найдет для вас жилище получше. И это все, что я получаю за то, что раскрыл вам предательство союзников», поинтересовался я. «Не слишком ли ты многого просишь, мальчик?» В голосе настоящего посредника появилась угроза. «Да нет», пожал плечами я. «Это же ты пытаешься меня завербовать на сторону местного правителя, который явно не в ладах с королем, о котором ты едва ли не сквозь зубы говоришь. Да еще твой лорд, против обыкновения презирать эльфов, хочет жениться на местной принцессе. Мне кажется, или именно так обычно заключаются военные союзы, например, против будущего короля М, и не для того ли действуют твои наемники-убийцы, чтобы способствовать усилению лорда, как его там, наверное, убивают неугодных, сопровождают лояльных. Или мне кажется, что вы тут небольшой переворот затеяли, и угроза столь велика, что вы решили скрепить седалища и завербовать практика, от одного упоминания которого весь ваш союз с эльфами треснет, ибо я для них из чадии ада, а любой, кто мне помогает, законная цель, ради которой они группу ликвидаторов отправляют по моему следу и нанимают наемников через тебя». Магас некоторое время рассматривал меня. Леа, ничего не понимая, крутила головой, переводя взгляд от одного к другому, но по выражению ее морды, так ничего и не сообразила. «Я переговорю с наместником и уговорю его отозвать награду за твою голову», тоном, словно он мне огромнейшую услугу оказывает, произнес настоящий посредник. «О, как, оказывается, все же догадка о том, что наемники, от людской части контрабандной сети, оказались верными. А раз так, то, получается, отряд эльфов действовал сам по себе. Впрочем, плевать, если за моей задницей не будут охотиться наемники, то значит можно будет просто свалить и клал я на его задание. Раз не будет наемников-убийц, то и магию маскировать не так уж и нужно. Ну не сунутся же эльфы за нами в леса, а именно через них придется теперь пробираться, чтобы не светиться с аурой в королевских землях. У тебя есть ровно 3 дня для того, чтобы принять мое предложение, практик, ответил посредник. А если нет, повторил я свой вопрос, тогда и охота возобновится, добавил он. Уверен, эльфы дадут нам немало оружия в обмен на тебя и твою подружку-лучницу, сука. Всего хорошего, хмыкнул посредник и покинул общую комнату. Следом за этим, часть лестницы, ведущей на 2-й этаж, замерцала, и иллюзия пропала, явив пожарище. Это быть посредник, захлопала глазами Леа. Я лишь молча кивнул. Слов нет, одни эмоции. Он раскрыть себя, охнула зверолюдка. Подставить другой, чтобы тереться в доверие.